Глава 15. Решением большинства. 5 неприметных фигур, пригибаясь короткими перебежками, двигались вдоль пандуса, то и дело прячась за железными опорами строительных ферм. Корпус суденышка становился все ближе. Глеб кинул быстрый взгляд на баркас. Палуба выглядела пустынно. В иллюминаторах движение также не наблюдалось. Скатившись по сходням, сталкеры вскочили на борт. Вытащив пернач, мальчик последовал за наставником в рубку управления. Шаман с Ишкарием спустились обследовать трюм. Свет еле пробивался сквозь грязные обзорные стекла. В рубке было душно. Забытая кем-то, сиротливо стояла на приборной панели бутыль с мутной, отдающей сивухой, жидкостью. В углу навалено промасленное тряпье. И опять никого. Они вернулись на палубу. Вскоре показались механик с сектантом. «Ни души!» — шаман разочарованно помотал головой. «Зато движок осмотрели. Это посудина на ходу. И баки заправлены». «Черт их дери! Кто же с нами в прятки играет?» Кондора прорвало все-таки. «С ковчегом обделались, с бункером тоже!» Боец в сердцах пнул пустую канистру. Гулко стукнувшись о бортик, та плюхнулась в воду. Кондор зашагал по мосткам наверх. Взобравшись на опору башенного крана, стянул противогаз и заорал. «Эй, хозяева! Есть кто живой? Хорош кериться!» Звук голоса прокатился по доку, многократно отразившись от бетонных стен. Над верфями повисла тишина. Лишь вездесущий ветер завывал на все лады. «Может, мы их того в бункере притопили?» — подал голос шаман. «Это вряд ли. Мы ж там все прочесали». Проводник развернул карту. «Можно еще вдоль пристани пройтись». «Больше все равно некуда. Веди, Сусанин». Они покинули док, направившись в сторону лесной гавани. Впрочем, обстановка здесь не отличалась разнообразием. Пустынный пирс, раскиданные в беспорядке такелажные коуши, ржавые якоря и катушка сгнившего от сырости троса. У причала сгоревший остов судна. И опять ни души. Пустота, разруха и безмолвие повсюду. Команда остановилась, разочарованно взирая на унылый пейзаж. Слова были лишними, все устали. Даже таран как-то сдал. Стоял отрешенно, уперев руки в бока. Хуже всех выглядел сектант. Словно подменили его. Взгляд потерянный, плечи опущены. «Может, найдется еще?» Глеб подошел к Ишкарию. «Что найдется? Ковчег?» «Негде искать-то больше!» — голос сектанта дрожал. «Негде!» Ишкарий отвернулся, затрясся безмолвно, словно припадочный. Под намордником противогаза невозможно было понять, какие эмоции захлестнули его. Затем стал слышен тихий смех, перешедший в полуистерическое гоготание. Сталкеры застыли с удивлением, наблюдая за сектантом. Тот, наконец, остановился, подошел медленно к краю пристани и, размахнувшись, швырнул в воздух пачку карточек. Бликуя на солнце, фотографии кораблей осыпались в воду, заколыхавшись на волнах. «Чушь! Абсолютная чушь! Слышите?» Ишкарий поднял голову. «Не было никакого ковчега! Как вообще можно было в это поверить? Свет избавления! Спасутся достойные!» Не веря собственным ушам, Глеб таращился на сектанта. «А как же исход?» — не выдержал мальчик. «Исход?» — переспросил Ишкарий, снова засмеявшись. — «Исход! Шайка маразматиков, придумавших себе романтическую историю о спасении! Слепцы, не желающие видеть дальше собственного носа! Кому мы нужны? Кто будет нас спасать? Все кончено, слышите? Каким же наивным идиотом я был!» Сектант сорвал противогаз, вытер пот со лба и вдруг подскочил к тарану. «Прав ты был, сталкер, когда говорил, что мертвые мы. Прав. Все, что нам уготовано, догнивать в земле!» Глаза сектанта, казалось, сейчас вылезут из орбит. Вместо лица жуткая гримаса не то ярости, не то бессилия. «Отрекаешься, значит, от веры своей?» — усмехнулся шаман. Сектант замер на мгновение, будто не решаясь произнести вслух крамольное слово, уронил голову. «Отрекаюсь». Повисла продолжительная пауза. Шаман отреагировал первым, издевательски ухмыльнувшись. «Добро пожаловать в реальный мир, парень!» Сектант оставил жест без внимания. Натянул противогаз, посмотрел на подернутую рябью воду. «Я возвращаюсь в метро. Хватит! Набегался! Кто со мной?» «Ты о чем?» «О баркасе. Шаман, ты же сам сказал, что корыто на плаву?» «Не суетись, брат. Мы так и не нашли еще...» «Что?» — прервал Ишкарий. «Источник света?» Сектант повернулся к проводнику. «Что ты видел на крейсере, Таран? Ты уверен, что искать нужно именно пропавший прожектор?» Ишкарий взглянул на Кондора. «Вы уверены, что хоть кто-то когда-то что-либо видел?» «Сталкера с Приморской...» «Привиделось с перепою!» — в истерике перебил сектант. «Если они что-то видели, почему сами не пошли? Потому как идиотами надо быть, чтобы на бредни эти купиться. И ведь нашлись такие идиоты!» Сектант затих. Отошел в сторону, уселся на причальную тумбу. Сталкеры молчали, обдумывая слова Ишкария. Каждый, казалось, встал перед своим собственным выбором. Продолжить бесполезные блуждания по мертвому острову, либо закончить поиски и возвращаться в метро. Краснеть перед руководством Приморского альянса, докладывая о провале миссии, не хотелось, но сейчас это уже не казалось таким страшным. «Я тоже не вижу смысла», — тихо произнес Кондор, отводя взгляд. «Командир, ты чего?» — начал было механик, однако тот не дослушал. «А я уже не командир. Шаман, ты же сам подыскал мне замену». Кондор указал на Тарана. «Вот и барахтайтесь сами, а я сваливаю». «А как же отряд?» Кондор резко повернулся, встал прямо перед шаманом. «Где ты видишь отряд, а? Ксива, окунь, бельгиец! Где они? Где дым? Где Фарид? Где...» Боец осекся, голос его дрожал. «Ната!» Закинув пулемет на плечо, Кондор приблизился к Тарану. «Не уберег я, ребят, не смог. Не могу я так больше. Ты меня понимаешь, сталкер?» Таран посмотрел на дрожащие пальцы бойца, отвернулся. Кондор побрел к доку, не оборачиваясь. Ишкарий поднялся на ноги, вопросительно посмотрев на шамана. Механик беспокойно переводил взгляд с проводника на удалявшегося товарища. Казалось, он разрывается между желанием довести миссию до конца и верным шансом вернуться в подземку. «Я остаюсь. Если найду чего, дам знать», — хрипло обронил Таран. «Иди, шаман, не мучайся». Механик дернулся, как от оплеухи, но смолчал. Поскольку уже сделал выбор, а проводник лишь озвучил его. «Спасибо, Таран. Я передам Альянсу, что ты выполнил свою миссию. Как-никак, до Кронштадта мы дошли». Глеб следил за реакцией наставника. Ожидал ли тот такого поворота? Что дальше? Сколько еще им испытывать судьбу? Мечты о чистых землях становились все более призрачными с каждой минутой. «Поехали домой, парень!» На плечо мальчика легла тяжелая рука шамана. Вздрогнув, Глеб растерянно обернулся и перевел взгляд на наставника. «Он остается!» «Пожалей пацана, Таран! Сгинет же понапрасну!» «Не твое это дело! Вали давай!» Угрожающе процедил Таран, поводя дулом винтовки. «Больной ты на голову! И себя загубишь, и мальца!» Сталкер ждал, не шелохнувшись. И вдруг он опустил винтовку, согнулся, словно его ударили под дых, судорожно глотнул воздух и упал. Противогаз съехал на бок, глаза закатились. Жестокая судорога скрутила тело. Таран сдавленно замычал. «Приступ!» — пронеслось в голове мальчика. Глеб кинулся к наставнику, на ходу открывая подсумок, но внезапно натолкнулся на Ишкария, перегородившего дорогу. «Шаман, помоги! Хоть этого спасем!» «А как же Таран?» Механик, казалось, все еще сомневался. «Да что с ним случится? И так оклемается! Давай быстрее!» Мальчик рванулся было, но сектант удержал его на месте. Тут подоспел шаман. Вдвоем они подхватили отбивавшегося Глеба и потащили к доку. «Дурень! Сам же потом спасибо скажешь!» Остановившись, шаман стянул руки Глеба бечевкой. Затем его снова подхватили и понесли к мосткам. Задрав голову, Глеб успел краем глаза ухватить фигуру наставника, распростертого на бетонной плите. «Таран! Таран!» Перед взглядом мальчика замельтешили сапоги шамана, асфальт, деревянные мостки. Потом последовал удар. В голове зазвенело, свет в глазах померк. До слуха донесся чей-то голос. «Аккуратнее, ты же его о перила долбанул!» «Спокойнее будет». Потом в уши словно ваты насовали. Голоса отдалились. Глеб потерял сознание.